Доброе утро, дорогие телезрители. Третье воскресенье после Пасхи именуется на языке церковного устава неделей Жен-Мироносец, то есть воскресеньем, в которое церковь вспоминает о женах-мироносицах, о тех самых женщинах, которые сопровождали Господа Иисуса Христа во время Его путешествий в Галилее, в Иудее, которые, как возможно, прислуживали Ему, помогали, а также и апостолам. И сами по себе жены-мироносицы были Его учениками. И известно, что позже многие из них погибли мученически, проповедуя Слово Божие. В каком-то смысле образ жены-мироносицы – это собирательный образ. Это образ женщины-христианки, которая живет по закону Божьему, которая в сердце своем имеет глубокую веру в Бога, которая помогает Церкви Божией. Это праздник женщины-христианки. Именно так Церковь и воспринимает этот воскресный день. Поэтому я в первую очередь хотел бы поздравить всех наших женщин с этим прекрасным церковным женским днем. Дай Бог вам сил. Жизнь очень непростая для многих из вас. Вам приходится сочетать и профессиональные обязанности, и семейные заботы, и многое-многое другое. Дай вам Бог сил и крепости в несении вашего жизненного креста. Ну, а теперь вернемся к теме о основах социальной концепции Русской Православной Церкви. Я вас начал знакомить с этим очень важным общецерковным документом и, в частности, рассказал об истории создания этой концепции и прокомментировал первую главу. А теперь мне хотелось бы познакомить вас с последующими главами этого общецерковного документа. Вторая глава основ социальной концепции называется «Церковь и нация». И в этой главе разбирается весь комплекс проблем соотношения церковного и национального. Проблема очень важная. Потому что нередко в нашем сознании церковь как бы отождествляется с нацией. Ну, говорят, русский – православный, итальянец – католик, испанец – католик, болгарин – православный – и так далее. И когда говорят так, то говорят, в общем-то, верно. Потому что религиозная традиция во многом содействовала формированию национальной традиции. И конфессиональный религиозный фактор нередко является, если хотите, фактором, определяющим национальную идентичность, национальную подлинность людей. Но тем не менее нужно помнить о том, что христианская церковь – это церковь вселенская. Потому что Господь пришел со словом не к одному только иудейскому народу или к какому-то либо другому народу, но Он пришел ко всем народам земли. Собственно говоря, будучи по природе вселенской, Церковь является единым организмом, единым телом, как о том говорит апостол Павел в первом послании к Коринфянам. Она община чад Божиих, род избранный, царственное священство, люди, взятые в удел. Вот единство этого народа Божьего, составляющего церковь, обеспечивается не национальными характеристиками, ни языком, ни традициями, ни обычаями, а единство всего народа Божьего, составляющего Вселенскую Церковь, поверх национальных границ, обеспечивается единым крещением, единой верой. Но вот что интересно. Во Вселенской Церкви, где нету национальностей, где нету эллина и иудея, где народ объединяется по признаку принятия крещения и единой веры, не исчезает национальный фактор. Он не переплавляется в некий конгломерат, он не теряет своего значения. И происходит это вот почему. Ведь Господь, придя в мир для того, чтобы спасти весь род человеческий, отнюдь не игнорировал свой собственный национальный фактор. В беседе с самарянкой он говорит о своем иудействе. Апостол Павел, который был апостолом для язычников, который вышел со своей проповедью за национальную ограду иудейского народа, за что и был возненавиден многими иудеями, он постоянно подчеркивал, что он иудей по своей национальности, а по гражданству римский гражданин. Ну, казалось бы, если апостол проповедует миру универсальные религиозные ценности, если он утверждает необходимость образования универсальной общности последователей Спасителя, то какое имеет значение, кто он сам? Иудей, римский гражданин или не иудей и не гражданин? Апостол Павел не забывает своей национальной принадлежности и не забывает своего гражданства. Вот Вселенская Церковь при всей ее универсальности состоит из национальных церквей, так называемых автокефальных и автономных церквей. И такое устройство церкви помогает сочетать вселенское, универсальное с национальным, потому что в рамках и границах национальной церкви особо сохраняются культурные традиции народа, сохраняются эстетические традиции народа. Если мы входим в русский православный храм, то музыка, интерьер храма, облачение духовенства отличаются несколько от греческого православного храма. И это хорошо, потому что в церкви закрепляются национальные традиции. Вот при всем христианском универсализме церковь призывает любить свой народ и любить свое отечество. А как же может быть иначе? Ведь любовь является главной христианской добродетелью. А где любовь воспитывается? Где человек получает навыки любви? Ведь нельзя любить всех. Нельзя любить все человечество. Нельзя любить весь мир. Любовь конкретная. И человек проявляет эту любовь, в первую очередь, в общении с близкими, самыми своими близкими, родными людьми, в семье. Ну, а затем, может быть, в трудовом коллективе, а затем в том месте, где живет человек. Ведь он общается со своими соплеменниками, допустим, в селе, в деревне, в городе. А дальше отечество. Малое отечество, а затем и великое отечество. Это все те уровни, на которых человек способен проявлять любовь к другим. Вот как отец Иоанн Кронштадтский пишет об этом. «Люби отечество земное, оно тебя воспитало, отличило, почтило, всем довольствует, но особенно люби Отечество Небесное. То Отечество несравненно дороже этого, потому что оно свято и праведно, и нетленно. Это Отечество заслужено тебе бесценной кровью Сына Божия. Но чтобы быть членами того Отечества, уважай и люби его законы, как ты обязан уважать и принимать законы земного Отечества». Вот лучше, наверное, не скажешь, как любовь к Царствию Небесному должна сочетаться с любовью к земному Отечеству. Как универсальный характер христианства должен сочетаться с национальным характером. Завершается вторая глава «Основ социальной концепции» вот какими утверждениями. Христианский патриотизм одновременно проявляется по отношению к нации как этнической общности, так и общности граждан государства. Православный христианин призван любить свое отечество, имеющее территориальное измерение, и своих братьев по крови, живущих по всему миру. Такая любовь является одним из способов исполнения заповеди Божией о любви к ближнему, что включает любовь к своей семье, соплеменникам и согражданам. И далее очень важно. Патриотизм православного христианина должен быть действенным. Он проявляется в защите отечества от неприятеля, в труде на благо отчизны, в заботе об устроении народной жизни, в том числе путем участия в делах государственного управления. Христианин призван сохранять и развивать национальную культуру и народное самосознание. Однако православной этике противоречит деление народов на лучшие и худшие, принижение какой-либо этнической или гражданской нации. Тем более не согласны с православием учения, которое ставит нацию на место Бога или низводит веру до одного из аспектов национального самосознания. Православная церковь осуществляет миссию примирения между вовлеченными во вражду нациями и их представителями. Так в ходе межэтнических конфликтов она не выступает на чьей-либо стороне, за исключением случаев явной агрессии или несправедливости, проявляемой одной из сторон. Итак, при всей любви к земному отечеству, церковь утверждает, что нет плохих или хороших народов. Всякая национальная фобия, всякое неприятие какого-либо из народов греховно. И поэтому, когда возникают межэтнические, межнациональные конфликты, церковь не вмешивается в этот конфликт за исключением случаев прямой агрессии или терроризма. Вот со всей ясностью вторая глава «Основ социальной концепции» отвечает нам на вопрос о соотношении вселенского и национального, церкви и нации. И этот подход, как кажется, если бы он в полной мере осуществлялся людьми, навсегда бы исключил из нашей практики такие явления, как безразличие к своей собственной нации, отсутствие любви к своему отечеству, равно как и злобный радикальный национализм, исключающий доброе и открытое отношение к другим нациям и народам. Ну и такой вот еще вопрос пришел к нам в передачу. Максим Иванович Сойкин из города Выборга спрашивает, как вы относитесь, уважаемые владыка, к идеям переноса столицы из Москвы в другой город? Ведь Москва у многих теперь в России ассоциируется с воровством, коррупцией и прочим. Она воспринимается как город космополитический, не русский. Ну вот хотел бы ответить, что в истории всякое бывало, и столица наша переносилась не единожды из одного города в другой. Но все это связано с большим потрясением. Смена столицы – это не просто переезд правительства. Москва – наша историческая столица. Вокруг Москвы образовалось наше государство. И думаю, в такой сложный переходный период совсем было бы неправильно изменять историю, менять традицию и переносить столицу в другое государство. Ну, а что касается многонационального характера Москвы, ведь это результат того, что и государство наше многонациональное. Нельзя объединять в одном государстве сотню народов и сделать стерильной моноэтнической столицу. Такова судьба всех многонациональных государств. Задача заключается в том, чтобы в многонациональном государстве каждый народ чувствовал себя дома. И, как кажется, русский народ на протяжении всей истории делал все от себя зависящее для того, чтобы было так, иногда порой жертвуя очень и очень многим. На этом я заканчиваю передачу. До новых встреч, и Божие благословение пусть пребывает с вами.